Казалось, будто она разгласила какую-то постыдную тайну. Глава седьмая. Из алых роз и белых роз букет любимый я поднес, но их она брать не хотела, голубых раздобыть велела. Полсвета в ту пору я обыскал, а цветов таких нигде не видал. Полсвета объехав, всех спрашивал я, но насмех лишь подымали меня. Наверное, она и в мире ином голубые розы отыщет с трудом. Ох, зря искал я такой букет. Прекрасней роз алых и белых нет. Голубые розы. Море впрямь ничуть не изменилось. За илистыми отмелями начиналось мелководье, и колокол звенел на Мэйризонском сигнальном бакене, колеблемым приливными волнами. На белом песчаном берегу покачивались и перешептывались меж собой сухие стебельки желтого мака. «Я не вижу старого мола», — негромко произнесла Мэйзи. «Скажем спасибо и за то, что еще уцелело. Наверняка с тех пор, как мы покинули эти места, в форте не прибавилось ни одной пушки». Пойдем взглянем. Они подошли к валу форта и сели в укромном, защищенном от ветра уголке под осмоленным жерлом сорокафутовой пушки. «Вот если б Мимека тоже был здесь с нами», — сказала Мэйзи. И оба надолго замолчали. Потом Дик взял Мэйзи за руку и прошептал ее имя. Она покачала головой, устремив взгляд в морскую даль. «Мэйзи, милая, неужели и это ничто не изменит?» «Нет», — процедила она сквозь стиснутые зубы, — «иначе я сказала бы тебе напрямик, но сказать мне нечего». «Ох, Дик, прошу тебя, будь же благоразумен. А вдруг когда-нибудь ты передумаешь?» «Нет, никогда, я совершенно уверена». «Но почему?» Мэйзи подперла рукой подбородок и, все еще не отрывая глаз от моря, выпалила скороговоркой. «Я прекрасно знаю, Дик, чего ты от меня хочешь, но я не могу тебе этого дать. Тут не моя вина, право, не моя. Если б я была способна полюбить, но я же не способна. Это чувство мне совершенно недоступно». «Милая, ты серьезно? Ты был очень добр ко мне, Дики, и я могу отплатить за твою доброту только одним — сказать тебе правду. Я не имею права лгать. Я и без того сама себя презираю. Но за что же? За то, что я так много у тебя беру и ничего не даю взамен. Я дрянная, я только о себе думаю, и, признаюсь, мне совестно. Да пойми ты раз и навсегда, что я сам себе хозяин, и если я поступаю именно так, а не иначе, ты-то ни в чем не повинна. Мэйзи, милая, ты решительно ни в чем не должна себя упрекать. Должна. Только если мы станем говорить об этом, будет еще хуже. Вот и не говори. Но как же? Ведь стоит тебе хоть на минуту очутиться со мной наедине, ты сразу начинаешь говорить про это. А когда мы не одни, это написано у тебя на лице. Ты не знаешь, как я порой себя презираю. «Боже правый!» — вскричал Дик и едва удержался, чтобы не вскочить на ноги. «Скажи же мне правду, Мэйзи, истинную правду, хоть раз в жизни. Может, я докучаю тебе своими признаниями. Нет, нисколько. В противном случае ты призналась бы мне? Думаю, что я дала бы тебе понять. Спасибо. Иначе моя судьба была бы роковой. Но ты должна научиться прощать влюбленному мужчине его слабости. Ведь влюбленный всегда несносен. Ты, конечно, знала это и раньше? Последний вопрос Мэйзи не удостоил ответа, и Дик принужден был его повторить. Само собой, ко мне пытались подступиться и другие мужчины. Они докучали мне, когда моя работа бывала в самом разгаре, настаивали, чтоб я их выслушивала. И ты выслушивала? Только поначалу. А они не могли понять, отчего я так равнодушна. И наперебой расхваливали мои картины. Причем я все принимала за чистую монету. Я гордилась похвалами, пересказывала их Ками. И этого я никогда не забуду. Однажды Ками посмеялся надо мной. «А ты, Мэйзи, очень не любишь, когда над тобой смеются?» «Терпеть не могу. Сама я никогда не смеюсь над другими, разве только в тех случаях, когда они плохо работают. Дик, скажи честно, какого ты мнения о моих картинах? Обо всех, которые видел?» «Честность, честность и снова честность», — изрек Дик те самые слова, которыми, бывало, дразнил ее давным-давно. «Но скажи мне, что говорит Ками?» Мэйзи ответила не без колебания. «Он говорит, что в моих картинах есть чувства». «Да как у тебя язык повернулся солгать мне прямо в глаза?» «Не забывай, что я сам учился у Ками целых 2 года. Я знаю доподлинно, как он говорит». «Я не солгала». «Ты поступила еще хуже», — сказала полуправду. «Ками склоняет голову на бок, вот так и говорит. Есть чувства, но нет замысла». Дик свирепо грассировал, подражая Ками. «Да, это самое он и говорит, и мне начинает казаться, что он прав».